Валентин Костылев. Иван Грозный. Роман. В двух томах. Москва. Правда. 1991 год. Возвращение. Автор романа-трилогии «Иван Грозный» Валентин Иванович Костылев принадлежал к поколению русских писателей, творческий путь которых начался задолго до октября 1917 и завершился в советское время в послевоенные годы. Родился он 15 марта 1884 года в Москве. Отец его, мелкий чиновник, служил архивариусом в сберкассе, затем писцом в железнодорожной конторе и всю жизнь мечтал дослужиться до 25 рублей жалования в месяц, но так и не дослужился. Костылев, «Закоулки прошлого», «Воспоминания писателя», «Натиск», 1933 год, номер 1, страницы 25-26. Далее ссылки на это издание в тексте с указанием номера журнала и страницы. Мать-портниха поначалу работала в большой мастерской, потом на домнице, говоря современным языком, если домом можно считать подвал, где обитала их семья, состоявшая из 8 человек. И было это в Грузинах, на северной окраине города. И стоял их дом на улице, называемой в просторечии Живодеркой, и находившейся неподалеку от Тишинского рынка. А называлась она так, потому что жил там рабочий народ, скорняки и живодеры, люди достаточно распространенной тогда профессии. Они работали на скотобойнях и живодернях, снимали, сдирали спавшей или забитой скотины, животных, отсюда живодеры, шкуры для последующей их обработки скорняками. Живодерин в городе было немало. Они имелись практически в каждом районе и располагались, как правило, рядом с рынками. И улицы, где жили живодеры, в народе традиционно назывались живодерками. Рос будущий писатель, как он сам вспоминал впоследствии, в окружении нужды, нужды и нужды. Мать Валентина Ивановича, женщина глубоко религиозная, истово верующая, хотела, чтобы ее сын получил духовное образование, приобщился к богослужебной деятельности. Отец же был поклонником циркового искусства. И в 1893 году 9-летнего мальчика пристраивают на лето к цирковой труппе сада «Аквариум», что на Садовой, ныне Триумфальная площадь. Там его научили катать бочку. Стоя на ней и перебирая ногами, он должен был таким образом объезжать все дорожки в саду. Потом его переводят на канат и учат ходить по нему с балансом. Но однажды он сорвался, разбил себе голову, и его цирковая карьера завершилась. После выздоровления его на радость матери отдают в духовный хор, откуда 10-летний Валечка, не выдержав, по его собственным словам, матерщины, пьянства, разврата, воровства, номер 1, страница 25, распространенных среди юных певцов, вскоре сам убегает. Недолго посещал он и начальное городское училище, оттуда его исключили за насмешки над инспектором, которую он позволил себе в рукописном журнале. Номер 1, страница 26. Больше Валентину Костылеву в школу ходить не пришлось. С 12 лет начинается его трудовая деятельность. Сначала на фирме «Морец Филипп», потом в пароходной компании «Вильсон, сын и компания». Затем он устраивается на Московско-Виндавскую, ныне Рижская, железную дорогу, где работает по декабрь 1905 года конторщиком, а в конце 1908 года, вплоть до октября 17-го, пломбировщиком вагонов. Довольно рано, еще мальчиком, Валентин Костылев почувствовал влечение к писательству и уже в училище, когда ему было 11 лет, сочинял стихи. Посвящены они были, по его словам, злосчастному нашему семейному бытию, нужде, нищете и голоду. Номер 1, страница 26. В 15 лет Костылев услышал о Максиме Горьком, познакомился с его произведениями и укрепился в мысли о своем призвании как писателя, критикующего, протестующего, изображающего горе и придавленность низов общества, мелкого трудящегося люда и так далее. Номер 2, страница 30. Он был, можно сказать, писателем горьковского призыва, каковых тогда было немало, и не скрывал, что само желание стать писателем и веру, что путь в писатели никому не заказан, что и он, вышедший в люди из подвала живодерки, может сделаться литератором, работником изобразительной прозы, пробудил в нем как раз Горький, пробив дорогу в литературу всем таким начинающим, как он. Номер 1, страница 28. Костылеву писателю повезло. У истоков его творческой деятельности стоял Иван Алексеевич Бунин. Именно в его руки, по счастливой случайности, попадает самый первый, написанный весною 1903 года, рассказ Костылева «Развалины». Ознакомившись с рассказом, Бунин, как вспоминал автор, сделал много пометок на полях, внес много поправок в текст, со звездочками-выносками, приложив на отдельном листе особые дополнительные пояснения, что и почему. Номер 2, страница 30. Этот наглядный урок творчества, работы над словом, не проходит даром, а бунинская надпись на обложке рукописи «Проблески способностей есть» окрылила молодого автора. Он начинает пристальнее вглядываться в написанный текст, постигая азы выразительности и лаконичности художественного слова. Наградой чему становится публикация в московском еженедельном журнале «Развлечение», номер 18, от 10 мая 1903 года. Его рассказа «Мелкий случай» о гибели детей под колесами пролетки. За первым выступлением в печать последовали другие, а всего в 1903-4 годах увидели свет около 30 коротких рассказов и очерков Костылева. Основным их содержанием было печальное и трагическое в жизни городской бедноты. Следивший за творчеством своего неожиданного крестника, Бунин не мог не обратить внимания на известную вторичность тем и образов в рассказах Валентина Костылева. При первой же личной их встрече, которая состоялась в марте 1904 года, он дает совет молодому, активно печатавшемуся автору, попридержать свой, как говорится, писательский пыл, не спешить с публикациями, тем более на темы, ставшие расхожими, в значительной мере навеянные ему текущей литературой, прислушаться к собственным мыслям и чувствам, искать свое, найти себя как писателя, не повторяющего других, раскрыть свою собственную художественную личность, не похожую ни на какую другую. Номер 2, страница 34. Валентин Костылев не сразу внял мудрому совету своего великого наставника. Уж очень велика сила авторского тщеславия, велик и соблазн чувствовать себя настоящим писателем. Кому не льстит сознание того, что тебя печатают, что каждый месяц на страницах еженедельных изданий появляются 2-3 твоих рассказа или очерка, хотя о твоем авторстве знают лишь родные и друзья, потому что первые публикации, подписанные твоим полным именем, вызвали недовольство начальства из управления железной дороги, где ты служил, и ты вынужден скрывать свое имя за инициалами или под псевдонимом. И все-таки к концу 1904 года Костылев практически перестает печататься. Начинаются поиски себя как писателя. Дело это оказалось далеко не простым и нелегким, и растянулось на целых 30 лет.